Can we make it back to Earth? The risk is great. Decision, of course, is yours. Модель для сборки искренне благодарит переводчика Григория Панченко из Германии за любезно предоставленный рассказ Рэдьярда Киплинга «Поцелуй фей». В этом выпуске часть вторая. Окончание. Пожилая леди вернулась с чаем, и я заговорил с ней о здоровье. О, это был самый правильный ход. Еще в ту пору, когда я работал начинающим врачом в Лэмбете и брал за осмотр всего 6 пенсов, мне довелось научиться разговору с малоимущими пациентами. Правильно начать такой диалог — уже половина успеха. «Эти подробности можете опустить», — сказал Макнайт. «Меня они все равно интересуют куда меньше, чем убийство». «Посмотрим, что вы заговорите, когда вас схватит очередной приступ подагры». «Сэнди, полагаю, в этом случае вам будет куда интереснее общаться со мной как с врачом, чем как с доморощенным детективом». Старушка, как и все мои пациенты лэмбетского периода, была очень рада получить бесплатный медицинский совет и проявила большое доверие к доктору, раздающему такие советы. Так что мы разговорились. В скорости старая леди заговорила и об Уоллине, причем не как о своем хозяине, но скорее как о питомце. Она, оказывается, действительно была его няней и знала мастера Уоллина с детства, всю его жизнь. По ее словам, это был человек, преисполненный всяческих достоинств, но и болезней тоже. Мой профессиональный совет понадобился ей, как видите, не только для себя. Ситуация обострилась после войны, на которой он был ранен, а вдобавок перенес не то отравление газами, не то газовую гангрену. Старушка, к сожалению, не очень твердо представляла разницу между этими явлениями. Вот после этого Уоллен будто бы и повредился в рассудке, или, как с очаровательным простодушием сформулировала его нянюшка, угодил фее в подпол. «И вправду очаровательно», — пробормотал Бёрджесс. «Наверное, она имела в виду феи в полон», — спросил Макнайт. «Ну, эту знаменитую легенду, что когда феи целуют человека, тем самым уводят его за собой или похищают его разум». «Полагаю, Сэнди, она действительно имела в виду то, что реконструировали вы, но произнесла буквально то, что воспроизвел сейчас я. Таков уж говор в западных графствах, плюс ее личные речевые особенности. А старая нянюшка до сих пор говорит, словно убаюкивая детишек. И это, черт возьми, подействовало гипнотически даже на вполне взрослого меня. Этакий плавный, завораживающий голос. Льется и льется, словно густые сливки из молочника. Но главное все-таки не тональность, а смысл, который полностью подтвердил мои опасения. Уоллин, человек, что называется, на сломе судьбы. После ранения газовой гангрены или особенно последствий газовой атаки, такие люди средних лет оказываются подготовлены к любой мании. Может быть, религиозной, а быть может, к мании в стиле Джека-потрошителя. Уже все было ясно, или, по крайней мере, казалось ясным, а добрая старушка все снабжала и снабжала меня доводами в подтверждение этой моей версии. Причем она-то была полностью уверена, что приводит аргументы в пользу своего питомца. Если оценивать все происходящее только в смысле добывания истины, то это очень продуктивный метод работы с членами семьи. Особенно с женами пациентов. Они, ничтоже сумнявшиеся, такие секреты выдают. «Да. Так что же насчет Уоллина?» — спросил я. «Не все сразу. Мы с Вилли, когда уехали оттуда, переговорили о том, что видели, в особенности насчет садовой лопатки, и пришли к выводу. Настало время передать все в руки закона». «Да, но как именно это проделать?» Мы были в некотором недоумении по этому поводу. Все-таки охота на человека, когда она происходит не в детективе, а в реальности, достаточно грязное дело. Тут возникает масса неприятно натуралистических подробностей. Поэтому мы приняли компромиссное решение. У меня был один хороший знакомый в отделе уголовного расследования Скотланд-Ярда, который остался обо мне очень высокого мнения, как о враче. Не скажу, что я был столь же лестного мнения о его проницательности, во всяком случае, если говорить о знакомстве с ним как с пациентом. Молодой человек утверждал, будто у него опущение почки, что, как известно, болезнь женская, но выбирать не приходилось. Мы решили сообщить ему всю имеющуюся информацию, а там уж пусть действует, как сочтет необходимым. Однако он как раз отправился в служебную командировку в одно из северных графств и ответил на мое письмо в том духе, что сможет встретиться с нами для разговора не раньше четверга. Это бы уже пошла, если не ошибаюсь, пятая неделя с момента убийства или четвертая. Сейчас уже забыл, но тогда, конечно, все было еще свежо в памяти. Я снова приехал сюда на уикенд, чтобы посоветоваться с Вилли. В субботу вечером мы сидели в холле и рассуждали, вправе ли дальше держать полученные сведения у себя. Я как раз начал выстраивать свою гипотезу. Да, если хотите знать, в основу ее легла версия мании Джека-потрошителя. Конечно, никаких таких следов на теле Эллен не было обнаружено, однако я предположил, что появление моего автомобиля спугнуло маньяка и не дало ему завершить дело. Но тут, прервав мои рассуждения, в комнату ворвались одновременно трое. Горничная, Никол и Джимми Тайнер. Горничная все пыталась доложить хозяину, что к нему пожаловали джентльмены, хотя это, безусловно, уже не требовалось. Обоих джентльменов было и видно, и, главное, слышно. «К счастью, моя жена тогда была в городе», — сказал Леминг. «Она, конечно, уже поправилась, но они так орали!» «О да», — кивнул Кит. «А громче всех констебль. Он был весь в грязи и размахивал тем, что осталось от его полицейского шлема. А Джимми был прямо-таки в истерике». Никол, потрясая разбитым шлемом, вопил: «Посмотрите! Нет, вы только посмотрите на это! Со мной все в порядке, но вы только посмотрите на это!» «Теперь все ясно! Я все разгадал!» И да, он действительно все разгадал, но что именно разгадал, мы поняли только когда эта пара немного угомонилась. Оказывается, Никол и Тайнер сегодня решили снова пройтись туда, где погибла мисс Марш, к ясеневой развилке. Они шли по дороге и уже были почти на месте, возле самого шоссе, как вдруг услышали сзади шум догоняющего их грузовика. Дорога эта, как я уже говорил, узкая, поэтому оба предпочли сойти на ту грунтовую тропинку, по которой ходят школьники, если помните, на ней нашли тело Эллен. Машина принадлежала местной транспортной фирме, некие Хигби и Нортон грузовые перевозки, а в кузове у нее были две длинные стальные балки. Точнее, они даже не уместились в кузове, торчали наружу. Я ведь, если не ошибаюсь, говорил и о том, что возле шоссе строилось несколько магазинов. Вот туда эти балки и доставлялись. В субботу вечером, удивился я. В точности так, специально, чтобы в понедельник утром, когда рабочие придут на стройку, все материалы были готовы. В распоряжении фирмы был только грузовичок, предназначенный для перевозки обычных строительных материалов. Кирпичи в кузов погрузить никаких проблем, а вот балки, повторяю, не умещались. Прицеп тоже имелся, однако маленький. Положение это не спасало. Тогда работники Хигби и Нортона, недолго думая, соединили грузовик с прицепом и положили балки вдоль. А так как несколько ярдов все равно оказались лишними, то грузчики откинули задний борт и связали балки друг с другом. В результате те торчали за прицепом, как хвост фазана. Ну а поскольку тем вечером тоже шел дождь, то на поворотах колеса слегка проскальзывали, и прицеп чуть-чуть заносило. Совсем немного, но этот хвост, тем не менее, заметно ерзал влево-вправо. «Вот вам и весь детектив». «Уже все всем понятно, надеюсь?» Кит надеялся зря. Понятно не было никому и ничего. Пришлось ему продолжить объяснение. Никол шел первым, Джимми за ним. И вдруг Никол получил страшный удар по своему высокому полицейскому шлему, буквально разворотивший его. Ударил, понятно, не Джимми, а эти балки. Причем констеблю еще повезло. Сделай он еще шаг, окажись к прицепу чуть ближе, и ему раскроило бы не макушку шлема, а голову вместе со шлемом. Это произошло в тот миг, когда грузовик выехал на шоссе и свернул налево. По мокрому гудроновому покрытию колеса проскользнули сильнее, чем по брусчатке. Прицеп рыскнул вправо, фазаний хвост прочертил воздух над обочиной на уровне пешеходной тропинки. И что же дальше? Увидев, что произошло, водитель затормозил так резко, что машина съехала в кювет. Никол подбежал к кабине. Водитель уже убирался наружу, осыпая проклятиями всех дорожных строителей и изобретателей гудрона в частности, констебля за то, что он не смотрит по сторонам, дождь, ясеневую развилку за то, что перед выездом на шоссе там приходится слегка поворачивать, балки за то, что каждый раз, когда в этом месте выезжаешь на шоссе с нагруженным так прицепом, его заносит едва ли не на противоположную обочину. Значит, да. Едва он произнес эту фразу, как Джимми тигром бросился на него и схватил за горло с криком: «Это ты ее убил!» Не будь рядом констебля, парень задушил бы водителя на месте. Но Никола тащил Тайгнера не раньше, чем ошеломленный водитель признался, что и в тот вечер, когда погибла Эллен, он тоже вел по этой дороге грузовик с прицепом, груженный такими же балками. Конечно, водитель утверждал, что в тот раз никого не заметил. Наверное, это и в самом деле было так, но... «Вот они и явились ко мне, чтобы обсудить, что делать дальше», — сказал Лиминг. Ну, а Джимми в смысле обсуждения было мало толку. Как свидетель он, конечно, мог пригодиться, но тоже не сейчас. Так что я дал ему в качестве успокоительного бромид и отправил домой под надзор матери. А вот с констеблем мы действительно обговорили все очень подробно. На завтра мы перехватили Хигби, старшего совладельца транспортной фирмы, еще с утра, даже не дав ему пойти в церковь, и заставили его вывести из гаража тот же самый грузовик, снарядив его точно таким образом, чтобы за прицепом торчал фазаний хвост. Потом эта машина при нас проехала по тому же самому пути. Эксперимент был чистым. Дождь продолжал идти и в воскресенье примерно до полудня. И каждый раз, когда машина выворачивала на лондонское шоссе, прицеп заносило так, что балки с силой прорезали воздух над пешеходной тропинкой, фактически нанося удар. Примерно по такой же траектории, по которой движется клюшка игрока в гольф, чтобы ударить по мячу. Под ударом оказывались всего с полдюжины футов этой тропинки, не более. Но на этих футах каждого ожидала верная смерть. Никол чуть-чуть не попал в эту зону поражения. Он был ниже по склону, балка прошла над его волосами. Чтобы проверить нашу теорию, мы установили в этом месте несколько реек высотой, соответствующих росту Эллен Марш. Джимми Тайгнер сказал, что в ней было 5 футов 3 дюйма. Последняя рейка находилась практически в том же месте, где Леммингов свиновод наткнулся на тело девушки. И именно там, в крайней точке, колесо прицепа наезжало на край дорожного покрытия, вся конструкция вздрагивала, и связанные вместе балки наносили удар довольно-таки слабенький, с амплитудой в несколько дюймов, но зато точно в основании черепа. Девушка упала, как, извините за некуртуазное сравнение, падает от профессионального удара волна скотобойни. А поскольку концы балок были связаны друг с другом, то эта веревочная обмотка не позволила повредить кожу. «Адская случайность, согласитесь». «Трудно возразить. Вот и я не нашел, что сказать Тайгнеру, когда он, увидев результаты эксперимента своими глазами, вдруг понял. Сделай Эллен по этой тропинке еще шаг-другой, она осталась бы цела». А потом Джимми припомнил, что когда он после ссоры удалялся от своей подруги, при этом громко перебраниваясь с ней, она вдруг резко замолчала, так и не ответив на какую-то из его извительных реплик. Он же не поспешил назад, а продолжил свой путь, выкрикивая ругательства. «Он тяжело это перенес?» «На удивление тяжело. Я тогда просидел с ним весь день, пытался применять успокоительные разного рода, и все без успеха. Ноша оказалась для простодушного парня слишком тяжела. Через несколько недель я был вынужден подписать медицинское свидетельство, подтверждающее факт его безумия. С той поры и до сего дня рассудок к нему так и не возвращался. Думаю, что он уже никогда не вернется». Мы помолчали. А потом Макнайт задал вопрос, мучивший меня тоже. «Но если так, почему и куда исчез Уоллин?» «О, достопочтенный сэр, воистину сей вопрос заслуживает отдельного обсуждения. Наш брат по ложе Леминг совершенно утратил те охотничьи инстинкты, которые заставляют человеков идти по человеческому же следу. А теперь, когда выяснилось, что к смерти девушки Уоллин не причастен, Вилли начал вообще испытывать неловкость при мысли о визите в его дом. Мне пришлось напомнить ему об эстампах. Мы позвонили Уоллину дней через 10. К тому времени новость о том, что смерть мисс Марш является не убийством, а несчастным случаем, уже проникла в газеты, и репортеры с упоением перечисляли другие, столь же причудливые эпизоды гибели в автодорожных происшествиях. А старина Хигби по своему почину выплатил семье Эллен несколько сот фунтов. Право не знаю, играло ли тут роль чувство вины или желание сделать эффектный жест. Хигби рассчитывал в ближайшее время получить право на одно из почетных мест в церкви, может быть, даже на скамье сквайра. И тут уж все окончательно поняли, что дело завершено. «А Уоллен?» — все так же настойчиво спросил Макнайт. «Когда мы с Вилли снова приехали к нему, то застали на месте. С тех пор, как я видел Уоллена последний раз, прошло, дайте подумать, около месяца, но мне едва удалось его узнать. Он буквально постарел. Глубокие морщины, потухший взгляд. Полное впечатление, будто человек только что вернулся из оздоровительной поездки в преисподнюю». «У нас, прошедших войну, скорее могут возникнуть другие ассоциации». «Да, пожалуй. Наше поколение уже привыкло к тому, что у крепкого, благополучного, взрослого мужчины порой бывает такой взгляд. Но наш приезд он воспринял с облегчением, и его старая нянюшка-экономка тоже. Правда, это тоже тяжело было видеть, когда на волевом мужском лице мертвое выражение вдруг сменяется заискивающе радостным. Мы от смущения не знали, куда глаза девать, ведь именно наша деятельность навлекла на него подозрение, и вовсе не наша заслуга, что вдруг удалось выяснить непричастность Уоллена к гибели девушки. Завели был разговор об эстампах, но Уоллен вдруг прервал нас на полуслове. «Я все понимаю, но не упрекаю вас. Я бы и сам, окажись на вашем месте, не поверил моим оправданиям при таких-то уликах». Это его признание сломало лед. Дальше разговор уже пошел нормально. Он рассказал нам, что в ту страшную ночь чуть не наехал своим мотоциклом на тело Эллен, вытянувшейся вдоль обочины. А всего через несколько секунд из-за поворота показалась моя машина, и я заговорил с ним. Это напугало Уоллена до потери самоконтроля. Едва я отъехал, как он вскочил на мотоцикл и помчался прочь, забыв подобрать оброненную рядом с трупом садовую лопатку. Потом он купил другую, точно такую же, в безумной надежде обмануть закон, если тот до него доберется. Вот так невинные люди и попадают на виселицу. Точно. Когда мы с Вилли прибыли к нему и начали плести байки о дорожном происшествии в Уэст-Уикхеме, он сразу заподозрил неладное. А прочитав адрес на визитной карточке, уверился в этом. И когда он перед нашим повторным приездом исчез, то старушка была в самом деле уверена, что ее мастер Генри на неопределенный срок уехал куда-то. На самом же деле он тайком от нее спустился в подвал виллы и ждал там с револьвером в руке. Не для сопротивления представителям закона, а чтобы снести себе череп в тот самый миг, как ему предъявят ордер на арест. Там он и провел почти весь этот месяц. Воистину ужасный месяц. Темнота подвала, горящая свеча, вокруг стопки литературы по садоводству и заряженный револьвер наготове. Он действительно не видел для себя иного выхода? По его словам, нет. Никакое жюри присяжных не поверило бы в его невиновность. «Попробуйте оценить ситуацию с юридической точки зрения», — сказал он. «Вот перед судом предстает человек с моей биографией. Налицо свидетельство медиков, которые самым естественным образом могут объяснить, отчего я сделался маньяком. Таким, который может без видимых оснований и без дополнительной мотивации взять и умчаться посреди дождливой ночи за 60 миль от своего дома. Вот этого человека застают на обочине пустынной дороги над телом убитой девушки и с предметом, который в точности походит на орудие, нанесшее смертельный удар. Я читал в газетах об этой садовой лопатке. Разве все это не свидетельствует против меня?» Пожалуй, у присяжных действительно не было бы выбора. Тогда я спросил его, а что он, собственно, делал там посреди ночи с этой лопаткой? Какая это страшная тайна, если для нее приходится делать выбор между виселицей и самоубийством? Он сказал, что занимался посадкой. Посадкой? Это, кажется, такой термин, употребляемый в криминальных кругах и означающий укрывательство краденого. А лопатка, значит, для того, чтобы это укрываемое прикопать? Мне знаком этот термин, и я сперва подумал то же самое. Но даже будь так, разве мы с Вилли теперь могли донести на Уоллена, после того, как он, по нашей милости, целый месяц ждал смерти? «Конечно, не могли», — качнул головой Леминг. «Однако я даже не подумал о каких-то криминальных делишках. Достаточно было взглянуть Уоллену в лицо. Оно было как на картине Гойи». Леминг назвал картину, но ваш покорный слуга, прискорбно плохо разбирающийся в искусстве, не запомнил это название. «Ко всем чертям укрывательство краденого!» — воскликнул Уоллен. «Если хотите знать, я имел в виду только то, что сказал. Я сажал там ростки, взошедшие в моем саду. Ну, в садоводстве я профан, так что тут разговор перехватил Вилли». «О чем вы его тогда спросили?» «Разумеется, я поинтересовался, что это были за ростки, взошедшие в саду». Леминг повернулся к Макнайту, как к единственному среди нас, кто теперь мог оценить его слова. «Оказалось, что речь шла о нарциссах и о коралловой жимолости, и о двойном первоцвете, ну, том новом сорте садового вьюнка, и о...» Дальше последовал монолог на добрые пару минут, в течение которых мы, все остальные, вообще ничего не понимали. Зато Макнайт время от времени сурово кивал головой, словно беспристрастный судья с неохотой, но принимающий обоснованные доводы защиты. «Ладно, ладно», — под конец не выдержал Кит. «Признаем вашу компетентность, Вилли, тут мне с вами не тягаться». «Но тогда...» Этот разговор двух любителей садоводства на одного из них, а именно Уоллена, произвел поистине чудотворное действие. Он перестал думать о самоубийстве, опустился в рассуждение о зеленых насаждениях, извините за невольную рифму. Вилли снова оказался на высоте. Вот мы только что в его речь буквально слово вставить не могли, а тогда я не мог и подавно, причем длилось это в пятеро дольше, чем сейчас. Наконец мне удалось напомнить о своем существовании. Но я об этом чуть было не пожалел. Уоллен повернулся ко мне со все тем же болезненно заискивающим выражением и заговорил, как безнадежно больной и столь же безнадежно неплатежеспособный пациент. Говорил он действительно о своих медицинских проблемах. Начались они на фронте по тому же сценарию, что и у многих наших сверстников. Шрапнельная рана, отравление газом, 14 месяцев в разных госпиталях. Медициной он уже был сыт по горло, просто слышать о ней ничего не мог. Как вы, Сэнди, не можете слышать о новых методах лечения подагры? Боль от раны и нервное напряжение буквально сводили его с ума. А обезболивающие вещества только усугубили ситуацию. Вы ведь знаете, что применялось в армейских госпиталях для обезболивания? И вот человек в таком состоянии, едва вернувшись из госпиталя в окопы, тут же попадает снова в госпиталь. Не повезло. Бывает и хуже. По словам Уоллена, единственное, что позволило ему пройти через всю войну, сохранив рассудок, это память о любви к садоводству. Он был на этом деле буквально помешан, что спасало его от помешательства иного рода. Даже в самые кошмарные дни битвы на Сомме он в минуты досуга ухитрялся находить себе отраду, рассматривая растущие на брустверах травинки и вспоминая их ботаническое название. Эти мысли помогали ему обрести самоисцеление, хотя бы частичное. Я, честно говоря, во время войны до такого не додумался. Уоллен, несомненно, говорил правду, только правду, но не всю правду. Я дал ему это понять и мгновенно увидел, как моего собеседника вдруг прошиб холодный пот. Пришлось сделать паузу. Чего же мог так страшиться человек, которому уже не грозило обвинение в убийстве? Может быть, возвращение мысли о самоубийстве? В принципе, да, но тут было нечто иное. Я сказал Уоллену, что он может рассчитывать на полное сохранение тайны, причем не только по законам медицинской этики. Мы с Вилли оба вольные каменщики и сейчас готовы отнестись к нему как к собрату по ложе, даже если он таковым не является. Это опять помогло сломать лед, и Уоллен продолжил рассказ. Во время своего последнего пребывания в госпитале он практически все время находился под действием морфия. В результате его рассудок помутился. Около года Уоллен был, или, во всяком случае, ощущал себя подлинным безумцем. Я так был или ощущал себя? Я попросил его поточнее описать симптомы, а не заниматься самостоятельной постановкой диагноза. Все вы, господа пациенты, в таких случаях одинаковы. И вот тогда-то выяснилось нечто действительно странное и любопытное. Пока он лежал в госпитале, вокруг то и дело грохотали взрывы. Бомбардировщики Готта устраивали налеты на тыловые объекты, стремясь прорвать оборону. Так что для раненых ад мировой бойни словно бы никуда не ушел, настигая их на больничные койки, как прежде в окопе. И девушки из общества добровольцев, работавшие в том госпитале медсестрами, чтобы успокоить пациентов, читали им вслух. Это Уоллен запомнил, хотя и смутно, в полусознании. На него это чтение действовало благотворно, потому что, кажется, речь в нем шла о мирных трудах садовников, о цветах, о зеленых насаждениях. Потом, когда он несколько поправился, а заодно и бомбардировки закончились, сестры прекратили эти чтения. И вот тогда-то случилось самое страшное. Уоллен начал слышать голоса. Сперва тихие, потом набирающие силу, доходящие до крика, что-то требующее от него. Он лежал на госпитальной койке, оцепенев от ужаса, уверенный, что сходит с ума. А ведь ему, как любому из нас, хотелось жить, прийти домой с войны и вернуться, условно выражаясь, к возделыванию мирных садов. И он утаил эти голоса от всех? Вот именно. Но когда он был демобилизован, голоса уже звучали с адской силой, будто целый армейский корпус кричал ему в уши. Не просто кричал, а требовал совершенно конкретных действий. Взращивать саженцы, нести ростки своего сада в сельский дол. То есть, говоря менее высокопарно, разъезжать по стране с запасом растений и садовой лопаткой, сажать в сельской местности нарциссы, первоцветы, кусты декоративной жимолости. Некоторое время он пытался сопротивляться этим приказам. Но потом, уже вернувшись на свою виллу в Митчуме, оказался вынужденным повиноваться. И что же вы думаете? Едва лишь он поступил так, голоса немедленно смолкли. Но, как я понимаю, не навсегда. Правильный вопрос. Нет, не навсегда. Стоило ему прервать такое садоводство хотя бы на несколько дней, максимум на неделю, как ад возвращался. Ну а раз освобождение сделалось невозможным, оставалось только сдаться на милость этого армейского корпуса и выполнять его приказы. Так что Уоллен обзавелся мотоциклом с коляской, поместил в ней клеенчатый короб для посадочного материала и принялся разъезжать по окрестностям ближним и дальним. Днем он присматривал подходящие места недалеко от обочин, на окраинах рощ или даже в городских парках, а после наступления темноты, чтобы не привлекать к себе недоуменных взглядов, возвращался туда и сажал растения. И вот той дождливой ночью, такой хорошей для посадки растений, он работал возле ясеневой развилки, когда вдруг наткнулся на тело Эллен. Он порывался говорить об ужасе, который испытал в тот миг. Но я, заметив, как тяжелы эти воспоминания, постарался вернуть разговор к теме садоводства. Странная ситуация. Ведь это и в самом деле было главное увлечение Уоллена. Он охотно занимался бы ими безо всяких астральных принуждений. Откуда же взялись эти голоса, терзающие душу, доводящие до безумия? Он было заколебался, опасаясь возвращаться к этой пугающей грани, но я сказал, что клин клином вышибают. А если по-военному, то нет лучшего средства от морской болезни, чем мысли о рыщущих вокруг вражеских субмаринах. «Вы забыли сказать, — уточнил Леминг, — что когда мы пообещали хранить его секрет как тайну собрата по ложе, он сразу перестал лебезить и заискивать. С того момента разговор пошел на равных». «Верно. Он даже настоял, чтобы мы остались на ужин. И этот разговор с подробным описанием симптомов как раз тогда и происходил». «Одну минуту, Сэнди. Мы уже близимся к финалу». «Старая леди тоже очень хотела, чтобы мы остались. Она цеплялась за нас, как за последнюю надежду вернуть душевное равновесие ее питомцу. Уоллен сказал, раз уж мы заговорили о море, то я бы вспомнил старого морехода. Эти голоса из тьмы гнали меня заниматься посадкой растений, как его странствовать. Они, конечно, привели бы меня в Бродмур, но нет, никогда. Лучше смерть». После этой мрачной прелюдии мы все-таки принялись разматывать клубок воспоминаний, и вот до чего добрались. Прежде чем голоса начинали вещать, в голове Уоллена возникали шумы, как будто кто-то колет грецкие орехи, судя по звуку, гнилые. Он был уверен, что так в его сознании запечатлелась память о бомбежках. Интонация же самих голосов, когда удавалось ее разобрать, тоже оказалась знакомой. Так, только не требовательно, а мягко лилась речь сестер милосердия, читавших раненым вслух. И все эти звуковые галлюцинации перемежались причудливым бредом, чередой опиумных видений все той же госпитальной поры. То какая-то собака бежит к нему, растянув уголки пасти, будто улыбки, а подбежав, облизывает лицо. То вдруг ему казалось, что он читает старинные книги по садоводству и отчего-то знает. Это большая честь, ибо к этим книгам получает доступ далеко не каждый. То он вдруг видел себя на больничной койке, но совсем не в военном госпитале, и понимал, что он лежит здесь с водянкой мозга, и ему уже не встать, не быть корчевателем. «Вот именно, корчевателем! Необычный термин, согласитесь!» — возбужденно произнес Леминг. «И тогда мне в голову вдруг пришла мысль». Кит поднял руку, прося слова. «Пожалуйста, не прерывайте меня, Вилли. Я не намерен утаить ваши лавры, но, ей-богу, эту историю сумею рассказать гораздо лучше, чем вы. Да, так вот». Вилли вмешался в разговор и спросил, помнит ли Уоллен название тех книг, которые сестры милосердия читали вслух ему и другим раненым. Оказалось, что нет. Но, похоже, это каждый раз были отрывки из одной и той же большой книги. Там было что-то о садах, и, слушая, как плавно льется речь, он чувствовал, что словно попал в парадиз. Что, Сэнди, вы встрепенулись? Да-да, он использовал слово «парадиз», «райский сад». Вилли немедленно предложил ему вспомнить, в какой именно формулировке голоса приказывают идти и сажать растения в сельских долах. Уоллен замялся. Те фразы, которые он нам процитировал, оказывается, не были воспроизведены дословно. Дословно он их опять-таки не помнил, но они произносились высоким стилем под старину. После чего Вилли выпрямился и, словно прокурор в зале суда, отчеканил: «Полагаю, голоса сообщили вам буквально следующее: иди и сажай цветы на чужих пажитях для тех, у кого нет своих садов». Леминг произнес эту фразу в унисон с Кидом. «Для тех, у кого нет своих садов». «Боже мой!» — воскликнул Оллен. «Ведь это же точная цитата!» «Отлично!» — продолжает Вилли. «Теперь о собаке. Дружелюбная собака, растянувшая пасть в улыбке. А какой масти этот пес, не припомните? И на какую породу он похож?» «Не могу сказать», — качает головой Оллен. «Тогда это скажу вам я. Желтовато-белый короткошерстный пес, довольно крупный, напоминающий бультерьера. Так?» Подумав немного, Уоллен согласился и с этим. «А когда он бежал к вам?» — задает Вилли новый вопрос. «Его, случайно, никто не окликал сзади?» «Очень громким, сердитым голосом». «Иногда было такое». «Замечательно, похоже, мы приближаемся к истине», — восклицает Вилли. «А теперь давайте представим такую сцену. Этот самый пес вбегает в библиотеку, где за столом сидит садовник, перелистывающий старинные атласы по ботанике. И этот садовник говорит с сильным шотландским акцентом: «Превеликая честь получить доступ к этим книгам. Далеко не каждый ее удостаивается». Ничего не напоминает? Уоллен после короткой паузы вынужден признать, что некоторые детали этой картины кажутся ему узнаваемыми, но словно бы через пелену наркотического бреда. Во всяком случае, он уверен, что никогда он этого не видел своими глазами и не читал. Но я никогда не забуду его лицо, когда он произнес эти слова. Впервые я понял справедливость выражения «пот струится градом». Тем временем Леминг и Макнайт молча переглянулись. И последний кивнул с таким таинственным видом, как умеет делать только очень опытный садовод или каменщик любой, даже весьма средней квалификации. «Все это время», — продолжал Кит, — «Вилли выглядел крайне величественно. Таким я прежде видел его только за прилавком, когда нужно было склонить клиента к покупке особо дорогого раритета. А теперь, Уолли, я повторю вам то, что читали медсестры у вашего изголовья», — произнес он с высочайшим чувством собственного достоинства. «За буквальное совпадение не ручаюсь, но сюжет, думаю, изложу точно. Если ошибусь, поправьте. А я, соответственно, надеюсь заполнить провалы в вашей памяти. Я точно вас цитирую, Вилли?» Леминг кивнул самым обыденным образом. И Вилли начал рассказывать длинную историю о детях, которые сажали цветы на чужом лугу, потому что у многих нет своих садов. Об их предводителе, подростке, на робингудско-садоводческие манеры миновавшем себя отважным корчевщиком и умершим от водянки мозга. О неприветливом старом сквайре, у которого был очень приветливый пес, обожавший, в отличие от его хозяина, детей. А хозяин этот хранил короб с грецкими орехами закрытым, не желая хоть кого-нибудь угощать, и хранил его так долго, что когда он сам решил отведать этих орехов, выяснилось, что все они давно сгнили. О, Вилли стоило послушать. Кто бы мог подумать? Он, оказывается, умеет быть красноречивым даже в таких случаях, когда речь не идет о денежной прибыли. «Лук нашей Мэри!» Не в силах долей сдерживаться, Макнайт в восторге стукнул ладонью по столу. «Ух ты!» Этот на редкость легкомысленный возглас издал Берджес, самый солидный из нас, тоже будучи в полном восторге. «Я хотел сказать... Продолжайте, Робин». И Уоллен градом с него подкатился или не градом вспомнил эту сказку. Он вспомнил даже то, что Вилли случайно либо с умыслом пропустил. Историю о сирене. Солнечной сирене, кажется. Во всяком случае, этот сорт именуется не «златоцветная сирень», — с авторитетным видом прокомментировал Макнайт столь серьезно, словно от ответа на этот вопрос зависела чья-то жизнь или смерть. «Хотя одна из цветовых форм канареечного оттенка имеет с ним что-то общее. Зато другая снежно-белая, без примеси». «Да, что-то в этом духе. А еще там был человек на луне, слушающий пение соловья, и почтенный старый гербарий. Не Джерарда, тот бы узнал даже я, а какой-то другой. И сад под названием «Парадис». И еще многое-многое-многое-многое другое. Когда Уоллен перечислил эти детали, с него будто разом 10 лет спало. Плечи расправились. Голос, наконец, утратил последние заискивающие нотки и окончательно отвердел. «Да, Сэнди, вы абсолютно правы. Эта книга называлась «Лук нашей Мэри» Дж. Г. Эвинг. Наш пациент, он же бывший подозреваемый, смог извлечь ее название из подсознания. Виват Вилли, сумевшему нащупать корень проблемы. «И что же, это вправду принесло ему исцеление?» — спросил я. «Видите ли...» — теперь уже Кит заговорил тоном, в котором звучала возвышенная торжественность. «Вы ведь знаете, врачу слишком трудно по-настоящему верить в христианские догматы, включая догмат искупления. Но если б я в них верил, то сказал бы. В тот день мне довелось видеть, как выглядит душа, искупившая, наконец, свои грехи и получившая отпущение из чистилища. Старая леди, няня-служанка, собиралась сервировать ужин, но так и замерла, прикованная к месту, услышав сказку «Лук нашей Мэри», а главное, увидев, какое действие та произвела на ее мастера Генри. Сам же Уоллен вдруг повернулся в сторону, будто слушая в последний раз, что пытаются ему сказать эти проклятые голоса. Затем поднял руку, сделал такое движение, словно отстраняет их или отбрасывает, а потом упал лицом на стол и зарыдал. Господи, как же он рыдал! А старушка поцеловала его, поцеловала меня. Не помню, вас, Вилли, она поцеловала? Разумеется, нет. Примерный семьянин Леминг, кажется, был шокирован одним этим предположением. Ну-ну, дружище, не кипятитесь. Она, чтобы вы знали, еще красотка хоть куда, невзирая на возраст. А потом мы все-таки отужинали. Олин не хотел отпустить нас так сразу. Он вообще сейчас цеплялся за нас, как ребенок, за добрых дядей, выведших его из темного леса. На всякий случай мы восстановили всю картину еще раз, поэтапно. Страдания от ран и наркотическое действие обезболивающих препаратов привели к тому, что эта детская сказка затаилась в одном из глубинных, недоступных сознанию пластов его мозга, а потом, смешавшись с воспоминаниями о бомбежках и медикаментозных кошмарах, вдруг начала диктовать мозгу свои условия. Иногда такое случается. Но когда суть этих страхов оказывается прояснена, они улетучиваются, как эфир. Мировой эфир? Медицинский эфир. Ладно, к концу ужина наш хозяин, что называется, дошел до кондиции, и я приказным врачебным тоном отправил его спать. Он до того расхрабрился, что чуть было не заспорил. Если раньше Уоллен вел себя, как напуганное старое дело, то теперь под воздействием алкоголя в нем проснулся нрав забияки. Но потом все же решил послушаться. Из чего я сделал окончательный вывод, что исцеление свершилось. Когда человек сбросил с себя такой груз, у него могут взбрыкнуть некоторые поведенческие инстинкты. Однако теперь все же он им хозяин, а не они ему. А старушка смотрела на нас с немым обожанием, разве что не расцеловала снова. Завидуйте, Сэнди. Безгрешное, благословенное существо с той эмоциональной целостностью, которое человечество начало утрачивать, едва расставшись с каменным веком. Мы сняли с ее любимого мастера Генри злые чары, значит, мы сродни богам. «Рассуждая по совести, так и есть», — задумчиво произнес Бёрджесс. «А что было с Уолленом потом? Или это уже осталось для вас неизвестно?» «Отчего же, это мне вполне известно. Он купил для своего мотоцикла более объемистую коляску, в которую теперь вмещается гораздо больше рассады, и ездит по окрестностям, сажая цветы для тех, у кого нет своих садов. Только теперь он делает это без страха, не спасаясь от безумия и не повинуясь потусторонним приказам. Этот человек сейчас беспредельно счастлив. Хотел бы я в этом смысле с ним поменяться. Единственное, что слегка омрачает его безоблачное настроение, это ограды вокруг палисадников бедных домов. Не будь их, он бы и туда приносил в дар живые прекрасные растения. А так приходится ограничиваться только общественными землями. Вот такой счастливый финал. Настоящий детектив, в ходе которого мы с Вилли действительно спасли невиновного человека. Но если вспомнить, что это получилось вопреки нашим изначальным намерениям, а если бы случайность не заставила нас от этих намерений отказаться, то именно они неизбежно должны были привести того же самого человека к гибели, к самоубийству. Нет. Все-таки пусть работу Шерлока Холмса и выполняют люди, подобные Шерлоку Холмсу. Они благонамеренные дилетанты вроде нас. «О, безгрешная, благословенная, с ненарушенной эмоциональной целостностью Джулиана Горация Эвинг», — произнес Макнайт вроде бы с нарочитым пафосом, но явно вкладывая в свою речь толику подлинных чувств. «Лучшая из писательниц, когда-либо создававших истории для детей. Я, может, действительно торгую овощами, а не книгами, и живу за пределами городской черты, но я знаком с ее творчеством, да славится оно во веки веков. А что касается этих четырех эстампов, он повернулся ко мне, то их авторы не игроки в гольф, как вы, возможно, думаете, не художники и не садоводы, точнее, не просто художники и садоводы. Это отцы-основатели великой английской ботаники, четверо ее евангелистов. Так что да простит меня братство вольных садовников. Подавшись всем телом вперед, он дотянулся до серебряного колпака пламегасителя и одним движением накрыл малый алтарный светильник, прежде чем мы успели поставить этот вопрос на голосование.